Корни культуры. К десятилетию Института объединенных искусств музея Рериха. Уже прошло 10 лет, как мы положили основание Институту объединенных искусств. Как незаметно прошло это десятилетие, ибо когда много обстоятельств и происшествий, тогда время идет особенно быстро. Как вчера. Представляется, что мы с Лихтманом спешим снять помещение в отеле артистов в Нью-Йорке. Случайно по дороге задерживаемся, и благодаря этой случайности при входе в подземную железную дорогу к нам бросается греческий художник с неожиданным возгласом: «Уже 3 месяца ищу вас. Не нужна ли вам большая мастерская?» «Конечно, нужна. Где она?» «В доме греческой церкви на 54-й улице». «Хорошо. Завтра же пойдем осмотреть ее». «Нет, невозможно. Не могу больше держать ее. Если хотите видеть, идемте сейчас же». И вот вместо отеля артистов мы сидим у отца Лазариса, настоятеля греческого собора, который уверяет меня, что я духовное лицо. Тут же решаем снять помещение, и под крестом греческого собора полагается начало давно задуманному Институту объединенных искусств. Мастерская большая, но всего одна комната. Говорят нам: неужели вы можете мечтать иметь Институт объединенных искусств в одной студии? Отвечаю: каждое дерево должно расти. Если дело жизненно, оно разрастется. Если ему суждено умереть, все равно умирать придется в одной комнате. Итак, раздаются первые фортепианные этюды и реализуются мечты о живописных, вокальных и скульптурных классах. Скоро студию пришлось разделить на 3 помещения, и сама жизнь поддержала идею объединения. Вот с нами такие опытные творческие руководители, как Джайлс, Сач, Морткин, Лихтманы, Грант, Германова, Бистран, Андага, Вагенер, Апия. Уже 70 сотрудников работают по разным отраслям, и сотни учащихся наполняют классы и аудитории. Уже растет новое поколение преподавателей: и Кеттунен, Фрида Лазарис, Лида Капебиянка и другие наши ученики составляют уже 2-ю наступательную линию. 12 лет тому назад, на основании долгого школьного опыта, я брал на себя смелость утверждать следующее: искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство имеет много ветвей, но корень един. Искусство есть знамя грядущего синтеза. Искусство для всех. Каждый чувствует истину красоты. Для всех должны быть открыты врата священного источника. Свет искусства озарит бесчисленные сердца новой любовью. Сперва бессознательно придет это чувство, но после оно очистит все человеческое сознание. И сколько молодых сердец ищут что-то истинное и прекрасное. Дайте же им это. Дайте искусство народу, куда оно принадлежит. Должны быть украшены не только музеи, театры, школы, библиотеки, здания станций и больницы, но и тюрьмы должны быть прекрасны. Тогда больше не будет тюрем. Помню, что тогда некоторые друзья улыбались между собой, перешептываясь: прекрасные мечты, но как отзовется на них жизнь? Но наш главный принцип — допущение и доброжелательность. Мы и наши сотрудники не любим мертвого «нет» и пытаемся при каждой возможности сказать «да». Недаром все народы выражают утверждение открытым звуком, а для отрицания избрали немое, полузвериное «нет». Какие же соображения подтвердил опыт последнего десятилетия? Жизнь подтвердила, что всякое объединение полезно. Подтвердило, что практично, не убоимся и этого слова, иметь под одной крышей разные отрасли искусства, имея общую библиотеку, общую канцелярию, общее художественное выступление, общее руководство и ближайший обмен между отдельными отраслями. жизненно дать возможность учащимся пробовать свои силы в разных отраслях, пока они не остановятся на окончательном избрании. Жизненно, чтобы происходило общение музыкантов, живописцев, декораторов. Жизненно оказать преподавателю полное доверие, предоставив ему выявить в жизни свои методы. Результаты покажут, прав ли он, ибо, как и во всей жизни, мы должны судить последствиям. Жизненно дать возможность учащимся как можно скорее пробовать свои силы в жизни, уча их мужеству и охраняя от вульгарности. Жизненно, как делали Джайлс и Бистран, дать музыку во время живописных классов и давать лекции своим художественным и философским содержанием, подымающие, объединяющие дух всей художественно-рабочей гильдии. Жизненно давать примеры из истории искусства, которые еще раз научат, насколько искусство являлось творящим мирным началом во всей государственной жизни. А главное, меньше отрицать, помня, что большинство отрицаний имеет в основе невежество. Таким образом, преподаватели обращаются в руководителей, передавая учащимся не только технику, но и жизненный опыт, и делясь с ними ценными накоплениями, которые окажутся для подрастающих крепким щитом. Сколько раз запутавшееся в проблемах человечество пыталось отрицать значение учителя? В упадочной эпохе иногда точно бы удавалось потрясти это основное понятие духовной иерархии, но недолго держалась эта темнота. С расцветом эпохи неминуемо опять кристаллизовалось великое учительство, и люди опять начинали чувствовать лестницу восхождения и благословенную руку водящего. Вялые умы не раз смущались, не будут ли они подавлены личностью учителя. Те, кому мало чего терять, те особенно часто беспокоятся не потерять бы. В этом отношении сейчас мы вступаем опять в очень значительную эпоху. Дух отрицания только что успел в некоторых слоях человечества возбудить протест против учителя. Но, как и всегда бывает, отрицание может возвыситься лишь кратковременно. И творческие начала человечества опять выводят странников жизни на путь утверждения безбоязненного искания, на путь творчества и красоты. Люди опять вспомнили об учителях. Конечно, эти учителя не должны быть дедушкиным кабинетом со всеми окаменелыми пережитками. Учитель — тот, кто открывает, умудряет и ободряет. Тот, кто скажет: «Благословенны препятствия, ими мы растем». Тот, кто вспомнит прекрасные Голгофы знания и искусства, ибо в них творящий, созидающий подвиг. Тот, кто сможет напомнить, научить подвиг, тот не будет отвергнут сильными духами. Тот и сам осознает ценность иерархии знания и в постоянном движении своем создает восходящие исследования. Сколько школ и полезных распространений знаний может быть организовано при наших обществах? Всем им можно дать тот же совет. Каждое древо может быть посажено лишь в малом отростке. Лишь в постепенности оно привыкнет и обоснует прочные корни. Потому, если где есть сердечное желание помочь распространению знания и красоты, пусть его выполняют безотлагательно. Пусть не стесняются малыми возможностями. Жизненность не в размере, не во внутренней субстанции зерна. Гималай, 1931 год.